Глава 5. За своих и двор. Лёша. Сердце глухо ударилось о грудную клетку, когда я увидел до боли знакомый внедорожник, который довольно уверенно приближался к дому. Я мгновенно почувствовал, как внутри что-то защемило от нехорошего предчувствия. Вспомнились напряженные плечи Лены, ее испуганные глаза и нервное подрагивание пальцев. Мышцы инстинктивно напряглись, будто готовясь к битве. Я отлично знал, кто такой Дмитрий Гадюкин. Наши пути пересеклись на одном тендере пару лет назад, и уже тогда стало ясно, что этот тип не выбирает средств для достижения своих целей. Он всегда работал грязно, словно змея, подкупая нужных людей, фабрикуя компроматы и шантажируя конкурентов. Пару моих знакомых он умудрился выдавить из бизнеса, сломав им репутацию и жизни. Гадюкин привык брать свое силой и грязью, не задумываясь о последствиях. Я терпеть не мог таких людей, презирал, а сейчас, когда оказалось, что именно он сделал Лену несчастной, мое отвращение к нему переросло в неприкрытую ненависть. Я твердо решил, что на этот раз Дмитрий наткнулся на человека, который сумеет дать ему достойный отпор. Машина остановилась резко и демонстративно. Гадюкин вышел медленно, словно делая одолжение, и уверенно зашагал к нам. Высокий, самоуверенный, с холодными глазами, он сразу же уставился на Лену, не замечая меня. «Привет, дорогая, не ожидала?» Его голос сочился сарказмом и снисходительностью. «Я решил, что ты снова сбежишь, поэтому выбрал время и приехал сам». Я почувствовал, как Лена за моей спиной вздрогнула, будто от удара. Этого было достаточно, чтобы во мне мгновенно вспыхнула ярость. «Тебе здесь не рады, Гадюкин», — ровным, но жестким голосом произнес я, спокойно делая шаг вперед и закрывая собой Лену. Мужчина замер, наконец заметив меня, и усмехнулся. «Богатов? А тебя кто спрашивает? У нас тут семейный разговор. Или ты уже себя в семью записал? И что ты вообще тут делаешь? Нравится подбирать за конкурентами? Ты позвонил хоть, я бы тебе рассказал, что Леночка делает хорошо, а что категорически отказывается, если ты понимаешь, о чем я». Он противно облизнулся и подмигнул. Я почувствовал, как во мне поднимается горячая волна гнева, но сумел сдержать себя. Сейчас не время для эмоций, нужно показать этому типу, кто здесь главный. «Это уже давно не твоя семья», — ответил я холодно и уверенно. Лена ясно дала понять, что не хочет тебя видеть. «Убирайся». Гадюкин нахмурился и резко шагнул вперед, агрессивно наступая на меня. «Послушай, Богатов, ты сюда заявился и решил строить из себя героя? Ты вообще кто такой, чтобы указывать мне, как поступать с моей семьей? Ты хоть представляешь, с кем связался?» Он говорил с явной угрозой, и его лицо исказилось от гнева. Он попытался заглянуть через мое плечо, явно намереваясь пройти к Лене, но я твердо встал перед ним, не отступая ни на шаг. «Ты 3 года не вспоминал о своей семье. Какие теперь у тебя претензии? И какие вообще у тебя могут быть права на них после того, что ты творил?» Он скривился и зло оскалился. «Права?» Он саркастично усмехнулся и резко повысил голос. «Да я вообще не уверен, что эти девчонки мои. Кто знает, от кого она их нагуляла, пока я работал как проклятый, чтобы прокормить ее и ее приплод. Хватит с меня. Кстати, я за этим и приехал. Алиментов больше не увидишь. Будешь сама разбираться с тем, что наплодила». И в этот момент я услышал тихий, испуганный всхлип. Повернув голову, я увидел Алису и Анфису, которые выглядывали из приоткрытой двери. Их лица были белее полотна, глаза наполнены слезами и страхом. Они явно узнали мужчину, которого считали своим отцом, и его слова очень их ранили. Сердце будто разорвало от внезапной боли и ярости. Это была последняя капля. Я почувствовал, как во мне что-то сломалось, и в секунду преодолел расстояние до Гадюкина, сжав кулак. «Ах ты ж!» — прошипел я, и, не давая ему договорить, резко вмазал ему кулаком прямо в ухо. Удар был точным и мощным. Дмитрий пошатнулся, нелепо взмахнул руками и упал на колено. Он растерянно и зло глядел на меня снизу вверх, хватаясь за ухо, из которого явно звенело. «Ты хоть понимаешь, что несешь?» Мой голос сорвался на хрип от ярости. «Ты вообще представляешь, что эти слова значат для детей?» Он попытался подняться, шатаясь и держась за голову. «Ты пожалеешь, Богатов, да я тебя уничтожу!» Я приблизился к нему вплотную, схватил за грудки и поднял, словно пушинку. «Если ты еще раз откроешь рот и позволишь себе оскорбить Лену или девочек, я тебя лично закопаю в этом дворе. Ты понял меня?» Дима смотрел на меня несколько секунд, словно оценивая, блефую я или говорю серьезно, но, видимо, прочитав что-то в моем взгляде, осознал, что лучше не испытывать удачу дальше. «Ладно, отпусти», — пробормотал он, стараясь сохранить остатки гордости. Я отпустил его так резко, что он едва снова не упал. Дмитрий сплюнул на землю, развернулся и быстро направился к своей машине, злобно хлопнув дверью и тут же сорвавшись с места. Я глубоко вздохнул, ощущая, как адреналин постепенно уходит, и подошел к девочкам, которые стояли в дверях, прижавшись друг к другу. Я присел перед ними на корточки и мягко обнял обеих. «Все хорошо, девочки. Никто и никогда не смеет вас обижать. Вы мои маленькие героини, и я не дам вас в обиду, обещаю». Они всхлипнули и обняли меня крепче, тихо шепча. «Правда, правда? Не обманываешь?» Я кивнул и улыбнулся, осторожно вытирая слезы с их щечек. «Конечно, правда. Я никогда не позволю вас обижать никому». Поднявшись, я увидел Лену, стоящую рядом и смотрящую на меня с огромной благодарностью и облегчением в глазах. Она ничего не сказала, просто молча подошла, обняла девчонок и чмокнула их в макушке. И в этот момент я впервые почувствовал, что нахожусь именно там, где должен быть. Что эти три хрупкие девушки стали моей территорией, моей ответственностью, моей семьей. И я сделаю все, чтобы защитить их. Пока не понимаю, в каком статусе, но думаю, что по ходу разберемся.